встрепенувшись, ты вырвешься с этого плена, и воспоминания подают ту страшную суть. Как волосы земле, касаясь незримых кореньев, упав в пустоту бытия, неизведанной тени. Не мог ты один над простором.